Глава пятая. Пятница, 5 ноября, 6:30 вечера. После школы я отправился в больницу к Пету Слоуну с цветами и книгой. Не то чтобы он много читал, хотя следовало бы. Кроме того, сказал я ему, не стоило так сильно переживать. Конечно, он переживал. Когда я там появился, он с пеной у рта спорил все с той же сестрой, которая недавно занималась моим здоровьем. «Господи, еще один!» — произнесла она, увидев меня. «Скажите на милость, неужели в Сент-Освальде все такие невыносимые, как вы? Или просто мне повезло?» «Говорю вам, я здоров». Но по его виду я бы этого не сказал. Он был какой-то синюшный и казался меньше ростом, словно происходящее пришибло его. Тут он заметил цветы у меня в руках. «Бога ради, я же пока не умер!» «Отдайте их, Марлин», — предложил я. «Ей бы не помешала хоть какая-нибудь радость». «Наверное, вы правы», — улыбнулся он. И на мгновение я увидел прежнего Слоуна. «Уведите ее домой, Рой, пожалуйста. Она не хочет уходить, хотя устала ужасно. Все думает, что со мной что-нибудь случится, если она позволит себе выспаться». Марлин, оказывается, пошла в больничный кафетерий выпить чашку чаю. Я застал ее там, вырвав у Слоуна обещание не пытаться выписаться из больницы в мое отсутствие. Она удивилась, увидев меня. В руке она держала платок, а ее лицо, непривычно не накрашенное, было в красных пятнах. «Мистер Честли!» «Никак не ожидала». «Марлин Митчер», — твердо сказал я. «После 13 лет знакомства пора уже называть меня Роем». Держа в руках пластиковые чашки чая, отдававшего рыбой, мы разговаривали. Удивительно, что наши коллеги эти, не совсем друзья, которые всю нашу жизнь держатся к нам ближе, чем самые близкие родственники, по сути, совершенно закрыты от нас. Нам не приходит в голову задуматься о том, что у них есть семьи, личная жизнь. Для нас они такие, какими мы видим их каждый день, одеты для работы, деловиты или нет, энергичны или нет. И все мы — спутники одной блуждающей луны. Коллега в джинсах выглядит как-то неправильно. Коллега в слезах почти неприлично. То, что случайно видишь вне стен Сент-Освальда, кажется почти нереальным, как во сне. А реально эти камни, эти традиции — это постоянство Сент-Освальда. Сотрудники приходят и уходят, иногда умирают. Иногда умирают даже мальчики. Но Сент-Освальд выдерживает все, и к старости мне от этого становится уютно. Марлин, я чувствую, совсем другая. Возможно, потому что она женщина. Как я понимаю, такие вещи значат для них гораздо меньше. Может, потому что она видит, как Сент-Освальд поступил с Пэтом. Или же из-за своего сына, который до сих пор не дает мне покоя. «Не надо было вам сюда приходить», — сказала она, вытирая глаза. «Директор приказал всем к черту директора. Уроки кончились, и я волен делать то, что хочу», — заявил я, впервые в жизни слегка уподобившись Робби Роучу. Это ее рассмешило, чего я и добивался. Так-то лучше. Я присмотрелся к остаткам моего остывшего напитка. «Скажите, Марлин, почему больничный чай всегда пахнет рыбой?» Она улыбнулась. Улыбка или отсутствие косметики молодит ее, и она меньше похожа на Брунгильду. «Хорошо, что вы пришли, Рой. Больше никто не появлялся, ни директор, ни Боб Страннинг, никто из его друзей. Как это тактично, так по-освальдовски. Уверена, что Сенат был столь же тактичен с Цезарем, когда вручил ему чашу с цикутой. Я думаю, что она имела в виду Сократа, но промолчал. Он удержится, — солгал я. Пэт крепкий малый, и всем известно, насколько смехотворны эти обвинения. Вот увидите, к концу года правление будет умолять его вернуться. Надеюсь». Она глотнула холодного чаю. «Я не позволю им похоронить его, как они похоронили Леона». Впервые за 15 лет она упомянула при мне своего сына. Еще один барьер рухнул. Но я был к этому готов. Эту старую историю я вспоминал в последние недели чаще, чем обычно, и Марлин, по-моему, тоже. Есть, конечно, некоторые параллели. Больницы, скандал, пропавший мальчик. Ее сын не умер на месте падения, хотя больше в себя не приходил. Бесконечное ожидание у постели, страшные муки надежды, вереницы доброжелателей, мальчиков, членов семьи, подруг, воспитателей, священников, вплоть до неизбежного конца. Мы так и не нашли второго мальчика, и уверенность Марлин, будто он видел что-то, всегда воспринималась как истеричная и безнадежная попытка матери найти смысл в этой трагедии. Один Слоун старался помочь, проверяя школьные документы и фотографии, пока кто-то, вероятно, главный, не указал, что настойчивое желание навести тень на плетень безусловно повредит Сент-Освальду. Это, конечно, не имело значения, но Пэт так и не смирился с исходом дела. Пиритс, так его звали, как будто я мог забыть. Придуманное имя, это очевидно. Но на имена у меня память хорошая, и его я запомнил с того дня, когда наткнулся на мальчика в коридоре. Он крался мимо моего кабинета под каким-то немыслимым предлогом. Кажется, там был или он. И этот мальчик назвался Пиритсом. Да, Джулиан Пиритс. Она улыбнулась, но как-то безрадостно. Никто не верил в его существование, кроме Пэта. И вас, конечно. Вы ведь видели его там? Теперь я уже не был в этом уверен. Я всегда помню мальчиков и за 33 года не забыл никого. Помню все эти юные лица, застывшие во времени, и каждый верил, что время сделает для него исключение, что он навсегда останется 14-летним. «Я видел его», — сказал я. «По крайней мере, думал, что вижу». Фокус с дымом и зеркалами. Мальчик-призрак, который растаял, как ночной туман утром. «Я был так уверен, как и все мы», — отозвалась Марлин. «Но Пиритса не оказалось ни в одном из школьных документов, ни на одной фотографии, даже в списке подавших заявление его не было. Да и вообще, к тому времени все уже кончилось. Никого это больше не интересовало. Мой сын умер. Нам надо было заниматься школой». «Мне очень жаль», — произнес я. «Вы не виноваты. Кроме того, она вдруг встала с деловитой торопливостью, школьный секретарь, да и только. Жаль, не жаль, но Леона этим не вернешь. Так ведь? А сейчас я нужна Пэту». «Он счастливчик», — серьезно сказал я. «Он не станет возражать, если я вас приглашу. Просто выпить. Ведь сегодня мой день рождения, а вам нужно что-нибудь посущественнее чая. Хочется думать, что я не совсем еще утратил галантность». Мы договорились, что выйдем на часок, не больше, и покинули Пэта, велев ему лежать и читать книгу. Мы прошли с милю пешком до моего дома. К тому времени стемнело, и в воздухе уже пахло порохом. Несколько ранних фейерверков взлетели над кварталом Эбби-Роуд, воздух был влажен и удивительно мягок. Дома были имбирные пряники и глинтвейн, я зажег камин в гостиной и принес две подходящие чашки. Было тепло и уютно. При свете пламени старые кресла выглядели не такими дряхлыми, а ковер не таким протертым, и со всех стен на нас смотрели мои сгинувшие мальчики, улыбающиеся с оптимизмом вечной юности. «Как много мальчиков!» — с нежностью сказала Марлин. «Моя галерея призраков!» — отозвался я, но потом увидел ее лицо. «Простите за бестактность, Марлин!» «Не волнуйтесь!» — улыбнулась она. «Теперь это не так болезненно!» Потому я и согласилась на эту работу. Тогда, конечно, я была уверена, что все сговорились скрыть правду, и что когда-нибудь я увижу, как он идет по коридору со своей спортивной сумкой в этих очках, сползающих с носа. Но так и не увидела. И не стала его разыскивать. А если бы мистер Кин вовсе не разворошил... — Мистер Кин? — переспросил я. — Ну да. Мы с ним об этом говорили. Знаете, он очень интересуется историей школы. Кажется, собирается писать книгу. Я кивнул. Я знал, что ему интересно. У него есть заметки, фотографии. Вы имеете в виду эту? Марлин вытащила из портмоне маленький клочок, вырезанный из общей школьной фотографии. Я сразу ее распознал. В записной книжке Кина была плохонькая ксерокопия, где он обвел одно лицо красным карандашом. Но на этот раз я узнал мальчика. Это бледное маленькое лицо, по-совиному очкастая, похожая на мордочку енота, школьная кепка, надвинутая на свисающую челку. «Это Пиритс?» — она кивнула. «Не очень похож, но я бы все равно его узнала». И я тысячу раз видела эту фотографию, подбирая имена к лицам. «Все нашлись. Все, Кроме него, кем бы он ни был, Рой, он не из наших, но он здесь был. Почему? Снова дежавю. Такое ощущение, будто что-то с трудом становится на место. Но все так расплывчато, неясно. Однако что-то в этом несформированном личике тревожило меня, что-то знакомое. Почему вы не показали тогда эту фотографию полиции? Было слишком поздно, пожала плечами Марлин. Джон Страсс уже умер. Но этот мальчик был свидетелем, Рой. У меня было много работы. И был Пэт, которому нужна моя забота. Все осталось позади. Позади? Может и так. Но это жуткое дело всегда казалось незаконченным. Не знаю, где тут связь. Почему это вспомнилось спустя столько лет, но теперь я не мог от этого отделаться. Пириц. Словарь говорит нам следующее. Пирит. Железный колчедан. Минерал. По цвету схожий с золотом. Липовое золото. Фальшивка. Придуманная фамилия, если она вообще существовала. Я знаю, кивнула она. До сих пор странно представлять, как он в Сент-Освальдовской форме ходит по коридорам с другими мальчиками, разговаривает, даже фотографируется с ними, боже ты мой. Поверить не могу, что никто не заметил. Я-то мог? С какой стати им замечать? Тысячи ребят, все в форме. Кто же мог заподозрить в нем пришельца? Кроме того, это глупо. Зачем какому-то мальчишке становиться самозванцем? Это вызов, произнес я. Это захватывает. Просто посмотреть, выйдет ли. Сейчас он, конечно, старше на 15 лет, 28 или около того. Он, конечно, вырос, стал высоким, хорошо сложенным. Возможно, носит контактные линзы, но ведь есть вероятность. Разве не так? Я в бессилии покачал головой. До этой минуты я даже не подозревала своей надежде, что Коньман, только Коньман, в ответе за недавнее безобразие, которое так истерзали нас. Коньман — преступник, пославший электронные письма, любитель поплавать на волнах интернетного дерьма. Коньман обвинил Слоуна и других. Коньман сжег привратницкую смотрителя. Я даже наполовину убедил себя, что за статьями, подписанными кротом, тоже стоит Коньман. И теперь я увидел, как заблуждался. И как опасны эти заблуждения. Преступления против Сент-Освальда зашли гораздо дальше, чем простое озорство. Мальчишка не смог бы такое сотворить. Этот посвященный, кем бы он ни был, сознательно вел эту игру туда, куда она зашла. Я подумал о Грахфогеле, что прятался у себя в чулане. Я подумал о Топи, запертой в колокольной башне. О Джимми, подобно Стразу, ставшим козлом отпущения, о Дубсе, чью тайну раскрыли, о Грушинге и Китси то же самое, о Коньмане, Андертон Пуллите, граффити на заборе, привратницкой, кражах, ручке Монблан, мелких диверсиях и завершающем букете Слоуне, Дивайне, Пусти, Грахфогеля и Роуче. Все взрывалось. Одно за другим, как ракеты в пламенеющем небе. И снова я подумал о Крисе Кине, его умном лице и темной челке, и 12-13-летнем Джулиане Пирице, который осмелился на такое наглое самозванство, что за 15 лет никто ничего не заподозрил. Может, Кин — это Пириц? Кин! О, Господи! Это был удивительный взрыв интуиции, но вдруг я увидел, как он это сделал. В Сент-Освальде особая политика приема на работу, которая основана на личных впечатлениях, а не на письменных рекомендациях. И вполне возможно, что некто умный, проскользнул сквозь сеть проверок, которая отсеивает нежелательных. В частном секторе, конечно, полицейская проверка не требуется. Кроме того, сама мысль о таком самозванстве для нас невозможна. Мы, как стражи дружественного аванпоста, в костюмах комической оперы и с дурацкой походкой падаем дюжинами под огнем невесть откуда взявшегося снайпера. Мы никогда не ждали нападения. Это наша ошибка. И теперь кто-то убивает нас, как мух. «Кин?» — произнесла Марлин таким тоном, как на ее месте возразил бы я. «Такой милый молодой человек?» В нескольких словах я выложил ей все про этого милого молодого человека, записная книжка, компьютерные пароли, и эта его тонкая насмешка, высокомерие, точно преподавание для него просто забавная игра. «А как же Коньман?» — спросила Марлин. «Я думал об этом. Дело словно строится на телефонных сообщениях с мобильника Коньмана. Они поддерживают иллюзию. Коньман сбежал из страха, что его накажут. Но если Коньман не преступник, то где же он?» Я поразмыслил. «Если бы не телефон Коньмана, если бы не Привратницкая, если бы не письма с его электронного адреса, что бы мы предполагали и чего боялись?» «Я думаю, Коньман мертв», — нахмурившись, сказал я. «Единственное разумное объяснение. Но зачем убивать Коньмана? Чтобы поднять ставки», — медленно проговорил я, «чтобы наверняка подставить Пэта и остальных». Марлин глядела на меня, бледная, как полотно. «Только не Кин. Он такой очаровательный. Он даже принес вам торт. Боги! Этот кекс. Я же совершенно о нем забыл. Как забыл и о приглашении Дианы посмотреть костер, выпить, отпраздновать. Может, она как-то насторожила Кина? Прочла его записную книжку? Может, у нее что-то вырвалось?» Я вспомнил, как блестели от радости ее глаза на юном оживленном лице. Вспомнил, как она поддразнила. «Скажите, вы профессиональный шпион или это просто хобби?» Я встал слишком резко, и невидимый палец настойчиво ткнул меня в грудь, будто уговаривая снова сесть. Я не внял совету. «Марлин, нам надо идти. Быстро. В парк». «Почему в парк?» — спросила она. «Потому что он там», — ответил я, хватая пальто и накидывая его на плечи. «Вместе с Дианой Дерзи».